Попутно занимался с наставником, отрабатывали плетение. Теперь, немного сосредоточившись, мог вызвать щит, который способен отбить пару атак противника равного уровня. Не шибко сильно, но сила огня и не приспособлена под защиту, так что результат хороший. Мастер показал мне защитную систему. Что сказать, мои успехи на фоне работы профессионалов выглядели как детские рисунки. Тончайшие нити, которые я мог едва рассмотреть, сложнейшие узоры, без наставника не разобраться. Благо он указывал, что делать и куда смотреть. Чувствую себя новичком-программистом, который залез в код системы обороны. Кроме щита научился делать гранаты. Подбираешь камень, внедряешь в него нестабильную структуру и кидаешь. Неэффективно, но забавно. Зато, если таким образом заминировать, например, дорогу, где пройдет противник, то эффективность возрастает в разы, потому что удар происходит за счет огня и осколков. При этом есть время восстановить ману. Способ не для всех ситуаций, но может пригодиться. Мастер, а вы что-нибудь знаете о друидах, что на нас напали? Во время передышек мы вели беседы с наставником. Подробностей нет. Миров и рас великое множество. Очевидно, что они тяготеют к силам природы. Но таких много, ответил он. Эти хотя бы отдаленно похожи на ваш вид. А есть миры, где живых существ в привычном понимании нет. Например, где вся живая природа – единый разум. Если туда попасть и повредить хоть одному растению, то долго не проживешь. А как, учту? Давно спросить хотел, а монстры быстрее уровень набирают, чем игроки. Верно подметил, особенно на начальных уровнях. Но цена за это – потеря разума. Вот и получаются сильные, но тупые хищники. Подтвердил он мою догадку. Наш рейд подходил к концу. Сегодня отправляемся к ближайшему зиккурату, чтобы уничтожить. Предстояло пройти путь в 20 километров от базы. Перед этим тщательно выспались и подготовились. На таком расстоянии пейзажи не сильно менялись. Наставник рассказывал, что рядом есть город, где шли боевые действия. Надо и туда наведаться. Интересно взглянуть, как жили в другой цивилизации. Мастер, а почему здесь не охотятся игроки из других миров? Ведь удобное место, то, что мы шли с отрядом, не мешало нам переговариваться. Во-первых, после войны, сунуться сюда было чревато, да и не так много раз может позволить пробить портал куда захотят. Большинство пользуется стихийными, а это как получится и не всегда ведет туда, куда надо. А во-вторых, кто сказал, что здесь больше никого нет? Дал он внезапный ответ. То есть шансы повстречаться с другими игроками? Такой шанс есть всегда и везде, не стоит забывать об этом. Но не думаю, что здесь бродят игроки выше сотого уровня. Для них в этом нет смысла. Есть над чем подумать. Нужно быть аккуратнее. Я огляделся вокруг. Интересно рассматривать этот пейзаж и представлять, как было раньше. Ведь это другой мир и природа должна быть другой. Наша цель где-то впереди. Сейчас мы пробирались между скал, чтобы забраться повыше на холм. Перед тем, как нападать, хотелось осмотреться и понять, с чем придется иметь дело. Для этого я шел впереди отряда. Здесь неизведанная территория, так что может быть опасно. Хотя о чем я говорю, в любом случае опасно. Чужой мир, полный последствий от войны двух цивилизаций. Кто знает, какие еще сюрпризы скрываются вокруг. Выглянув за очередную скалу, увидел то, что мы ищем. Махнул своим, и они рассредоточились по местности, скрываясь. Схожу, проверю, что там. Присев и держась в тени, медленно двинулся поближе, чтобы как следует рассмотреть. Зиккурат, а как я понимаю, это именно он передо мной высился вдалеке, был не похож ни на что земное. Ожидал увидеть здание или сооружение, а увидел. Яйцо, это нечто парило в воздухе, что само по себе необычно. Вытянутое по высоте и кажется, покрыто чем-то похожим на чешую. Противников не видно, что настораживает. Мы подошли со стороны скал, а точнее трещин в земле, потому что высота в 2-3 метра явно не тянула на гордое название скалы. Яйцо же находилось в середине долины. Возможно, здесь даже раньше находился живой лес и озеро, а эта хреновина все выжгла. Наставник, можешь, что сказать по этим штукам? Задаю вопрос. Нет, Олег, к сожалению, мне о них ничего не известно. Только, что вокруг них всегда крутятся монстры и охрана, но подробностей не знаю. Отвечает тихий голос у меня в голове. Как же так, я думал, что ты в курсе происходящего в твоем мире, удивляюсь его ответу. Вот так, фракция смерти не афиширует эту технологию, а в мир они забрасываются только после победы, когда уже некому их изучать. Вот оно как, значит, придется лезть и проверять. Вернулся к своим и поделился, что увидел. Интересных идей, что делать, ни у кого не возникло. Есть непонятная штука, которую нужно сломать. Есть информация, что рядом с ней должны быть защитники, которых не видно. Значит, кину в нее фаерболом и посмотрим, что произойдет. Предупредил своих, чтобы приготовились отступать в случае чего. Была у меня надежда, что получится разрушить яйцо с первого удара и на этом все закончится. Но сомнительно, что все окажется настолько просто. В любом случае, особо вариантов нет, а значит, понеслась. Вливаю половину маны в огненный шар, прицеливаюсь и отпускаю. Словно в замедленной съемке, фаербол не спеша приближался к цели. На самом деле, все происходило очень быстро, просто мое восприятие сильно усилилось. За несколько метров до попадания, от зиккурата метнулись тени, пытаясь остановить шар, но тот пробил защиту и врезался. Взрыв и ближайшую стенку разметало. Во все стороны полетели ошметки чего-то темного. Думаю, что реакции не последует, но в этот миг яйцо взрывается роем сгустков тьмы, которые начинают мельтешить вокруг. Чешуйки, которые наблюдал ранее, превращаются в темных и хищных ос. Шум нарастает, готовлюсь к нападению, но вдруг сгустки начинают разлетаться и врезаться в землю вокруг. Что за чертовщина? Это все, внезапно земля вокруг начинает шевелиться и из-под пепла медленно поднимаются скелеты. 10-20, да тут их не меньше сотни. Все в районе 40-го уровня. В основном обычные скелеты, но есть и в форме животных. Занять оборону. Доносится сзади голос Игоря. А вот это, верно. Такую толпу просто так не разбить. Благо наши заняли удобное для обороны место и скелеты не смогут наброситься сразу все. Поднявшись, скелеты бросились вперед, молчаливо и резко. Самое сюрреалистическое в том, что они не издавали звуков. Скрежет брони, скрип шагов, вот и все. Ухожу в сторону и скрываюсь, пропуская толпу к своим. Мне одному с группой 40-х уровней встречаться смертельно опасно, даже учитывая, что скелеты сами по себе значительно слабее людей. Прятаться помогает скрытность и плащ тьмы, который для таких ситуаций просто находка. Бросаю взгляд на яйцо и замираю. А зиккурат не так прост, как хотелось бы. Высотой он был приблизительно 8 метров и сейчас трансформировался. Присмотрелся к нему и увидел надпись «Страж смерти», уровень 80. Агава, да это целый рейдовый босс. После того, как сгустки от него отделились, яйцо стало походить на обгрызенное яблоко. Оно постепенно сужалось в размерах, перестраиваясь. Высота замерла где-то на 4 метрах, после чего у него выдвинулись ноги, на которых он рухнул на землю. Видно, не может просто так летать. Внутри стало разгораться красное свечение с бегающими темными искрами. За этим выдвинулись щиты, которые постепенно закрывали доступ к его сердцу. Я понимал, что это очень опасный противник. Оценивать его не мешало просчитывать ситуацию и готовить удар. В тот момент, когда стали выдвигаться щиты, я почувствовал, что это самое подходящее время для атаки. К этому моменту в шар была вкачана вся оставшаяся мана. В одну секунду произошло несколько вещей. Шар с максимальной температурой и уроном проскочил внутрь. Щиты захлопнулись. Я почувствовал, как удар пришелся точно в сердце стража и прозвучал взрыв. Броня вспухла, и его стало заносить в бок, после чего он с шумом завалился и упал. Есть попадание. Чувствую, что это еще не все и главное не дать ему подняться. Оглядываюсь на своих и бегу к ходячему зиккурату. У команды дела шли хорошо, уже треть скелетов уничтожена. Слаженный отряд, в удобной позиции, со щитами и хилом. Они могли справиться и с более грозным противником. Не стоит забывать про новые навыки, которые дал наставник. Видел всполохи пламени. Это новоиспеченные маги огня развлекались. Настя также вносила лепту, замедляя и убивая противников. Вижу, как страж пытается подняться, но у него это получается плохо. Пока плохо, но в любой момент все может измениться. Выхватываю топор, побегаю и бью с размаху по ближайшей лапе. Не знаю, как это назвать, то ли клешня, то ли лапа, то ли нога, но это не важно сейчас. Его опорные конечности длинны под 2 метра, самая тонкая часть основная. Туда и приходится мой удар, но топор отскакивает. Проблема. Присматриваюсь к нему. Вблизи видно больше деталей, то ли металл, то ли плоть, а может и то одновременно, совмещенное безумным способом. Эта штука спокойно держала мой удар. Чувствую, что обычный земной топор просто разбился бы при попадании. Хорошо, что у меня артефакт. Думай, думай. Несмотря на весь поток мыслей, прошло крайне мало времени. Ускоренное мышление – это нечто и очень выручает. Кровавый туман здесь бесполезен, потому что нет крови. На огонь не хватит маны. Что еще? Плащ. Его прелесть в том, что он как защита, так и оружие. По сути, частичка тьмы, которая может принять любую форму. Вызываю, концертирую в одном месте и наношу удар. Плащ оборачивается вокруг ноги. Вижу, как ее очень медленно разъедает. Ничего себе плащик. Надо ему помочь. Размахиваюсь и бью топором, максимально усиливая удар. Еще и еще. Понемногу, но страж поддается. Не прошло и 10 секунд, поэтому он не успел подняться. Внезапно чувствую опасность и резко ухожу в сторону. Там, где я стоял, землю вспарывает темный луч. Смотрю на стража, створки щитов раздвинулись, и оттуда виднеется обугленное сердце, которое и ударило. Ах, вот как он атакует. Судя по отметинам на земле, если такой удар придется по нашему отряду, то живых не останется. Маны накопилось на слабый шар, и я воспользовался возможностью, чтобы нанести еще один удар в сердце. В сравнении с первым разом эффект меньше, но был. Страж снова заваливается на бок, что дает мне возможность продолжить рубить его ногу. Натравить плащ, удар топором. Еще, еще, еще, арр, ты начинаешь меня доставать, злюсь я. Оружие вспыхивает пламенем, и на последнем ударе удается отрубить ему одну конечность. Отлично, шансы на выживание повысились. Снова чувствую опасность и ухожу в сторону. Я его явно разозлил, поэтому отбегаю в сторону, чтобы направить атаки в сторону от отряда. Даже при том, что остался без одной ноги и лежал на боку, страж оставался вертким и быстрым. От его лучей получалось уходить буквально в последний момент. Об контратаке в таких условиях не шло и речи. Поэтому я ждал, пока восстановится мана. Через пару минут он преподнес мне сюрприз и, перестроившись, стал подниматься. Вот черт. Внезапно, одну из его опорных ног оплели растения. А вот и Настя подошла. Бросаю взгляд на отряд. Они почти разобрались со скелетами, и девушка с парой бойцов пришла на помощь ко мне. Не попадите под луч, он быстрый. Предупреждаю их, это излишне, потому что внимание стража было посвящено только мне. Тем временем растения Насти буквально связали его конечность, отчего он снова упал. Бойцы подскочили к нему и стали рубить, вооруженные неземными топорами, а которые добыли здесь, гораздо более высокого качества. Поэтому не стоило опасаться, что сломаются. У бойцов получалось даже лучше, чем у меня, потому что раскачаны в силу. Если у меня 35, то у них за сотню. Серьезная разница. Потребовалось совсем немного времени, чтобы страж лишился еще одной конечности. Видимо, он понял, что такая тактика приведет к поражению, поэтому стал трансформироваться. Втянув оставшиеся две ноги, он перетек в другую форму. Интересный способ встать. После чего из него вылезли два жгута, которые стали проворно бить по нам. Единственный плюс для нас и минус для него – то, что он окончательно потерял возможность перемещаться и поворачиваться. Тут стали подбегать и другие из отряда, после чего началась тупая рубка. Толстый и крепкий монстр, который сильно бьет, но не поворачивается. И мы, которые бегаем вокруг, уворачиваемся от ударов и наносим слабые укусы. Основные удары держали танки или просто уходили от них. Но даже прокачанный боец отлетал в сторону от пропущенного удара. Его быстро поднимал Андрей, но все равно сила впечатляет. Стали появляться первые раненые, которые отползали в сторону и там восстанавливались. «Настя, нужно разворотить ему броню по центру», — кричу девушке. Она понимает меня, и ее растения устремляются к корпусу, где сначала вгрызаются и проникают внутрь, после чего начинают ломать броню. Плюс растений в том, что они сначала могут быть очень маленькими и верткими, а после быстро набрать силу. По крайней мере, если рядом есть маг леса. За время боя мне удалось восстановить ману, поэтому я готовил удар. Буду бить в режиме форсажа, под усилением. Насте удалось разломать центральную пластину, обнажив внутренности стража. Ну точно, полумашина, полумертвое существо. Какие-то устройства вперемешку с органами. Вот, что открылось нам. Жду подходящего момента. Интуиция подсказывает, и включаю режим форсажа. Мир дергается, и я вижу глубину. Бесконечное количество ходов и путей, которыми мы можем пойти. Действия каждого бойца и последствия. Понимаю, что если ничего не сделать, то страж нас просто запинает, взяв на измор, уж слишком он толстый. Самое уязвимое место, как и думал, то, что назвал сердцем. Мозг лихорадочно просчитывает варианты и лучший момент для удара. Делаю несколько шагов в сторону, занимая идеальную позицию. В руках уже гудит ярчайший фаербол, готовый сорваться с рук. И вот, наступает момент, отпускаю, и огненное солнце устремляется к противнику. Попадание, вспышка и сердце буквально выжигает. Форсаж заканчивается, и кое-как отползаю подальше, чтобы он меня не задел. Страж еще жив. Знал, что так будет, но еще я знал, что только в этом случае мы победим. После попадания противник сильно замедлился, хоть и продолжил атаковать. Теперь он был не опасен. Следующие полчаса превратились в тупую рубку. Сначала отрубили одну конечность, потом другую. Когда ему нечем было защищаться, расковыряли окончательно броню и разрушили все внутренности. После чего, монстр наконец-то затих и от него отделился ярчайший сгусток, который разделился на весь отряд. Получен уровень 59. Плащ тьмы плюс 2. Огненный шар плюс 4. Ловкость плюс 3. Сила плюс 3. Интеллект плюс 7. Дух плюс 2. Интуиция плюс 2. Выносливость плюс 2. Оглядываюсь на отряд. Настя взяла 50-й, Андрей 45-й, а Игорь 46-й. Остальные же бойцы стали в районе от 35-го до 40-го. А хорошо мы опыта получили. Все же выгодно убивать сильных монстров. Но здесь нам повезло. В очередной раз. Просто тупая и жирная тварь. Чувствую, будь это игрок такого уровня, он бы нас уничтожил. Глянул окно персонажа. Так, у меня еще с прошлого раза очки характеристик оставались, а с новыми уровнями их накопилось 48 свободных. Однозначно довожу дух до сотни, там не хватало 16 очков. Поздравляем, получено достижение духовной 4 уровня. Бонус плюс 10 духа. Стоп, а где достижение за самые первые предложения эволюции? Походу дела меня обошли, а значит, в нашем мире есть серьезные маги. Печально, а с другой стороны, это хорошо. Чем больше сильных игроков, тем лучше. Спросил у мастера насчет эволюций, и он меня расстроил тем, что можно взять только одну. Вот так вот. Но в любом случае маны стало гораздо больше, так что я рад. Был соблазн довести интуицию до 50, но не стал. Это не такая уж и полезная характеристика. Да, она дает значительное преимущество и уникальное, но тот же интеллект для меня гораздо важнее. Поэтому закинул все очки туда. Нужно первым успеть набрать 200. Вот что главное. Немного подумал и вложил все очки навыков в умение огня. Все же, это моя главная ударная способность. Сейчас мои характеристики выглядели так. Уровень 59. Сила плюс 38. Ловкость плюс 36. Интеллект плюс 159. Выносливость плюс 34. Интуиция плюс 36. Дух плюс 110. Скрытность 2. Ускорение 14. Взгляд 1. Огненный шар 31. Умение огня 68. Регенерация 13. Кровавый туман 11. Плащ тьмы 3. Топор вырос до 42. Глава 24. Домашние дела. После того, как страж пал, у нас хватило сил только чтобы немного отойти в сторону. Следующий час восстанавливались и переводили дух. Бой оказался не опасным, но сильно изматывающим. Когда пришли в себя, собрали трофеи. Со скелетов набралось приличное количество брони и оружия. Отдельно отламывали защитные пластины от босса. Возможно, получится приспособить под нужды отряда. Представляя, как все это придется тащить, бойцы тихо матерились, но в целом были довольны. Жертв не было, уровни подняли хорошо, добычу взяли. Грех жаловаться. Сегодня по плану возвращения домой. Даже на базу не стали заглядывать. Всем хотелось поскорее вернуться, потому что эти серые пейзажи и спартанские условия давили на психику. Как и при переходе сюда, построились в шеренгу и запрыгивали по одному. Я замыкал. Шаг вперед, межмировая болтанка, и вот он, родной мир. Как непривычно, видеть столько красок, сказала Настя, когда мы собрались все вместе. Ага, цени, что живешь в живом мире, ответил ей. Интересно наблюдать за бойцами. Удачное возвращение из похода. Буйство красок и зелени вокруг подняли настроение в отряде на новую высоту. Даже несмотря на то, что вернулись вечером, на фоне чужого мира, наш пестрел изобилием жизни. Необычное ощущение, родное и приятное. Возвращение отряда произвело фурор. Все знали, что мы отправились в поход, но никто кроме орденцев не знал куда. Если представить, как это выглядит со стороны людей. Вот группа бойцов ушла куда-то на неделю, а вот она вернулась серьезно прокачавшись и с оружием, которое сложно отнести к земному. Даже несмотря на то, что военная мысль в вопросе холодного оружия была схожа в обоих мирах, все равно, слишком образцы отличались. Недалекий человек может и не поймет, но те, кто хоть немного разбирается и соображает, крепко задумаются, где это нам удалось достать. Учитывая, что бойцы имели прямой запрет на распространение любой информации о делах ордена, даже косвенным способом, но при том, что это не мешало им нагнетать интригу, в поселении вспыхнул нездоровый ажиотаж. А когда те, кто еще не вошли в орден, узнали о новых навыках, которые достались нашим, рейтинг орденцев взлетел до небес. Мне постоянно докладывали, что люди очень интересуются, как же к нам вступить. Что, понятное дело, меня устраивало. Сегодняшним вечером отдали приказ всем отдыхать, потому что поход все же оказался не таким простым. Так что бойцы, немного пошумев и похваставшись, разошлись спать, оставив людей строить сумасшедшие гипотезы и предположения о нашей удаче. Как-то стихийно возникло, что пошел слух, мол, это только благодаря мне было достигнуто. В целом да, в чужой мир вел именно я, но новые уровни заслуга самих бойцов. Но тем не менее, мой персональный рейтинг тоже вырос в глазах остальных людей. И есть у меня подозрение, что это именно Настя постаралась над моим образом и в запускании слухов. Умница, что сказать. Как следует отдохнув, собрались кругом лиц, которые отвечали за принятие решений. Ну что, какие дальнейшие планы? Поднял вопрос Андрей. Нужно проверить всю добычу и оружие, что мы принесли. Можно ли улучшить, доработать или еще что, да и распределить между бойцами, ответил ему Игорь. Сколько у нас сейчас бойцов вне ордена? Задаю вопрос. Суммарно около 300. Это те, которые достигли 10 уровня. Мы тут тоже без дела не сидели, пока вы геройствовали, ответил дед. Нужно отобрать максимум половину. Пусть из тех, кто ходил в поход, собирают себе группы. 150 человек, плюс-минус. Это нужно создать отдельную инфраструктуру в форпосте, чтобы такое количество разместить. Придется поработать, да и нужно держать планку. Орден только для лучших. На мои слова остальные согласно кивнули. Настя, Андрей, решили, кого себе в ученики возьмете? Да, уже присмотрел троих, кто по характеру подходит, ответил парень. У меня только две кандидатуры. Те, которые мне помогали с выращиванием растений. Они фанатики и любят это дело, так что я однозначно за них, отвечает Настя. Они же вроде не бойцы, уточняю у нее. Да, простые девушки, но можно их прокачать. Результат будет хуже, чем если бы они сражались в полную силу, но тем не менее, человек с образованием и правильной подготовкой сделает с силой леса гораздо больше, чем обычный боец, аргументирует девушка свою позицию. А сам они что думают по этому поводу? Мечтают, усмехнулся девушка, и готовы на любые риски. Хорошо, даю добро, тебе за них отвечать. Третьим тогда возьми бойца из тех, что в походы ходили. Боевые маги нам тоже нужны. Олег, ты еще про меня забыл. У меня ведь есть навык, усиливающий отряд. Он тоже достиг 50-го, так что я присмотрел себе учеников, что помогают мне в руководстве отрядом. Это хорошая новость, улыбаюсь ему. От одного Игоря был серьезный прирост ко всему отряду, а когда прибавится еще 3 игрока с таким навыком, это серьезно. Нужно проверить, суммируются ли бонусы на отряд. Если нет, то все равно хорошо. Проще разделять на группы. Дальше обсуждали ситуацию в целом и планы. Следующий поход планируем через неделю, пока займемся делами в этом мире. Нужно отобрать бойцов, подготовить припасы, продумать, как обустроить такое количество людей. Да и пора мне плотно заняться налаживанием связи с другими поселениями. Так следующая неделя и прошла, в постоянных встречах и переговорах. Прошло достаточно времени с момента старта игры, чтобы люди адаптировались и привыкли к обстановке. Сначала была неразбериха, потом народ сбивался в небольшие отряды. Удачливые разрослись до поселений. Одним из самых крупных была группа барона. Она уже насчитывала несколько тысяч человек. Подходил к концу третий месяц со старта, и в городе вырисовывались свои группировки. Постепенно рождалась новая экосистема. Внезапно прояснился вопрос со светом и водой. Оказалось, что предприимчивые люди захватили соответствующие инстанции и поддерживали их работу. За воду и за электричество отвечали разные группировки, но хватка была у обоих. Главная проблема в том, что погибло много специалистов, но не все. Поэтому эти ребята активно агитировали к себе тех, кто хоть немного был в теме. Не знаю, как там все у них было устроено, но они справлялись. Выгода же их была в том, что они вполне могли отключить определенные районы и дома, благо там стояли автоматизированные системы, которые могли сделать и не такое. Так что группировки банально собирали налог за пользование, сильно не зарывались, брали ресурсами и услугами. Мы договорились с ними именно на второе. Для этого мне пришлось переться на окраину города, но оно того стоило. Все-таки остаться без света и воды не хотелось. Понятное дело, что у них было не все так просто. Вода и свет – это еще и коммуникации, которые могут выйти из строя. Но пока как-то справлялись. Многие желали занять их место, но ребята хорошо укрепились и умело маневрировали между интересами поселений, так что их принимали. Это навело меня на мысль, и я прояснил пару вопросов у наставника. «Мастер, а ты не в курсе, почему связь и машины перестали работать? Причем, насколько помню, автомобили не сразу сломались?» – спросил я. «Сложно сказать, на каждый мир сила влияет индивидуально, где-то даже физические законы меняются. А насчет того, что вначале работали, так не сразу же изменения происходят, да и сила неравномерно заполняется». После этого я заинтересовался вопросом и стал общаться с людьми по теме. Внезапно выяснилось много интересных деталей. Оказывается, основная проблема со связью была в операторах. Банально все вышки и инфраструктура вышли из строя. Это я принял, как данность, что связи нет и не интересовался этим. Но нашлись умельцы, которые разбирались в вопросе. Что интересно, в нашем поселении тоже были такие люди. Они и прояснили мне этот момент. Вся сложность упиралась в отсутствие подходящей аппаратуры. По сути, нужно было строить операторский бизнес с нуля, что в условиях кризиса было проблематично. Откуда взять нужные детали? Заказать-то неоткуда. Сейчас же вопрос связи решался только на коротких дистанциях. Но это мне и так было известно. Наши отряды стандартно вооружены набором рации и могли переговариваться между собой. С интернетом тоже все непросто. Наладить локальную сеть между своими компьютерами – пожалуйста. А вот глобальную, задача совсем другого уровня. Машины же, задачу пытались решить многие, кто разбирался в автомобилях, но пока, насколько мне было известно, успехов не было. Хотя мне доложили, что есть надежда в скором времени исправить вопрос. Сначала я себя поругал, что не интересовался столь важными вещами, а потом, забил. Разбираться во всем и не нужно. Благо, меня окружали умные люди. Правда, я общался в основном по боевой части, а ведь помимо нее, еще была и социальная структура, в которой тоже есть свои звезды. Незаметным для меня образом, у нас появился самый настоящий завхоз, точнее, появилась. Звали ее Леной. Не совсем незаметно, конечно, но просто за всеми последними событиями, я не особо обращал внимания на мирские дела. А тем временем, Леночка, как ее называли за глаза, взяла большую часть организаторских вопросов, касательно распределения и учета добычи, да и всего быта на территории базы. Женщина, конечно, интересная, лет под 30, молодая. Несмотря на то, что блондинка, умная и даже жесткая, когда дело касалось обязанностей. Как мне по секрету сказала Настя, между ней и Игорем были особые отношения, что лично меня только порадовало. Хотя это может привести к образованию сильной оппозиции, которая может сыграть в будущем против меня. Но, если быть честным с самим собой, я не боялся предательства. Да, будет неприятно, и я регулярно присматриваю за ближним кругом, но не фатально. В крайнем случае, всегда можно уйти и начать заново. Когда ты сам по себе представляешь мощную и самодостаточную боевую единицу, то не пропадешь. А насчет власти и влияния, дай бог с ним, для меня это не особо ценно. Становиться сильнее, исследовать чужие миры, вот что влекло меня, да и в любом случае орден останется за мной, а соответственно и все люди, которые в нем, так что предательств я не боялся, но, как говорится, доверяй, но проверяй. Кроме Лены, были и другие интересные моменты. У нас образовалась целая группа крафтеров, тех, кто занимался изготовлением оружия и обработкой добычи, люди в теме, тоже фанатики, их ценили и уважали. Я интересовался у наставника темой изготовления артефактов, и там тоже есть свои перспективы. Моя сила огня и умение рисующего, в будущем даст возможность накладывать узоры на предметы. Я и сейчас мог это провернуть, но результат будет настолько жалок, что лучше не рисковать, а то и взорваться может в руках. Но при развитии способностей, начиная от одноразовых артефактов с вложенным заклинанием, продолжая оружием, и заканчивая шедеврами. Например, никто мне не мешает превратить все наши здания в один защитный артефакт. Ага, через пару лет, когда подучусь, как следует. За эту неделю меня настолько достали постоянные переговоры, что хотелось уже побыстрее уйти в новый рейд. Хотя полезного от них было много, так что деваться некуда. Часть группировок, которые образовались в городе, занимались сельским хозяйством. Вокруг города хватало полей и различных хозяйств, так что многие, оценив ситуацию и последствия, ударились в тему продовольствия. Единственная проблема – до них всех было далеко добираться, но они старались регулярно сами выбираться в город. А когда до них дошли слухи, что у нас есть маг леса, то представители нескольких крупных группировок сами прибыли ко мне на переговоры. Понять их несложно. Одно дело выращивать растения с нуля, требуется много усилий и маны. Другое дело, когда немного помогаешь и стимулируешь рост. Если представить, что может сделать та же Настя, если выйдет в какое-нибудь поле пшеницы, то интерес и ажиотаж понятен. В итоге мы с ними договорились на аренду Насти. Понятное, что для девушки это называлось по-другому, но дата ее похода к ним назначили только после того, как мы вернемся из рейда. Само собой, одну я ее не отпущу, может сам пойду, может с отрядом отправлю, даже десяток бойцов 40 плюс уровня, может справиться с подавляющим большинством проблем. Обстановка в городе не так радушна, как казалось. Есть районы, где активно объединялись люди, а есть районы, где победу одержали монстры, и не только мертвецы были среди них. Соваться в некоторые места было опрометчиво даже нашему отряду, потому что монстры не стояли на месте и с каждым днем становились сильнее. Некоторые, по слухам, не уступали в интеллекте человеку, что делало их опасными. Тот полководец или мать упырей не были единственными. Так что город делился не только между группировками людей, но еще и между монстрами. Если прикинуть, к чему это приведет, то нас в дальнейшем ждут кровавые битвы. Мы зачищали монстров, как могли, но на окончательную победу уйдут еще месяцы ежедневной охоты. И это все, несмотря на обычных бандитов и авантюристов, которые хотели половить рыбку в мутной воде. Разбой, убийство, изнасилование. Когда с этим сталкиваешься, задумываешься, что хуже. Монстры, которые убивали, или люди, которые уподобились монстрам. Так как системы правосудия не было, за преступления наказывали жестко. В лучшем случае, человека просто изгоняли. Хорошо, что, несмотря на ситуацию, падших людей оказалось не так много. Это вселяло определенную веру в человечество. «Красиво», — сказала Настя. «В один из вечеров мы собрались тесной компанией во дворе и отдыхали. А что, почему бы и не посидеть просто так?» Настя вырастила удобное и уютное место, где можно скрыться от чужих глаз. Учитывая, что сейчас ночь, считай, мы были одни. Я положил голову Насте на коленки и развлекался тем, что управлял костром, что горел в центре нашей компании. Комментарий девушки относился как раз к этому. Следуя за моей волей и воображением, огонь закручивался в причудливые фигуры. Помимо нас двоих, здесь еще сидели Игорь с Леной и Андрей с девушкой. Его новую пассию звали Олей. Я с ней не был достаточно знаком, чтобы описать. С виду симпатичная, видно, что ей нравится наш лекарь. Атмосфера была дружественная и не тянула на серьезные разговоры. Наблюдение за парочками натолкнуло меня на один интересный вопрос, который я мысленно задал наставнику. «Мастер, как дела обстоят с детьми? Ты имеешь в виду, передаются ли способности детям?» Звучит у меня в голове его голос. «Ага, настроение расслабленное и спокойное», отвечаю ему так же. Тут от расы зависит. Если стандартный вариант, где два родителя, то, если они игроки, то и ребенок тоже им родится. А дальше не все так очевидно, но если обобщить, то в среднем он унаследует где-то по 10% от каждого родителя. Но это проявится не сразу, а постепенно, и сила выйдет на пик к тому моменту, когда он станет взрослым. То есть, если мама и папа оба сотого уровня, то ребенок станет 20-го, в среднем да. Это если в первом поколении. Но у старых родов, которые принимают активное участие в игре, с каждым поколением результат улучшается. Причем уровни — это не самое главное. Есть еще много неочевидных, но важных вещей. Скорость развития навыков, способность усваивать силу, изначально более развитые умения. Бонусов у потомственных игроков хватает, поясняет наставник. И сильно потомственный игрок отличается от нового. У меня сразу родились мысли о селекции. Сильно. Вначале это может и не сильно сказывается, но с каждым уровнем отрыв все больше и больше. При этом учитывай, что у старых родов обычного очень хорошая внутренняя школа подготовки. Это я еще не говорю про уникальные навыки и умения, но самое главное в другом. Приобретенные и развитые способности в следующем поколении становятся естественными. Не всегда и не у всех, но есть шанс. Это как, вот у тебя открылся дух и появился источник маны. Если продолжишь развивать эту характеристику, то есть все шансы, что у твоего ребенка будет источник маны с рождения. То есть, он изначально родится магом. Понимаешь, это, я не знаю, как сказать без мата. Есть над чем подумать, задумчиво отвечаю ему. Это да. Еще добавь, что врожденные способности можно усиливать за счет уровней. Интересные вещи ты рассказываешь. А если люди стали игроками, но не получают уровни, у нас много кто не хочет сражаться. Если игрок не развивается, то он теряет способности к игре. Его дети тоже их не получат. Так что все, кто останется первого уровня, через пару десятков лет превратятся в обычных людей. Вот как, есть над чем подумать. Все-таки наблюдается в игре определенная логика. Развиваются те навыки, которые больше всего используешь. А если не применять, то они со временем атрофируются. Да и усиление следующих поколений. Никто ведь не отменял селекцию. Некий аналог игровой аристократии получается. Не удивлюсь, если именно таким образом к уровню богов и приходит. Олег, ау, ты с нами или пропал? Заметила Настя мою задумчивость. А, да-да, тут, просто задумался. Вернулся я в мир. А чем же ты так глубоко задумался? Усмехнулся Андрей. На его лице читалось любопытство. Да вот, обдумывал, что дети наследуют часть сил родителей и игроков, тихо проговорил я. Потому, как блеснули глаза женщин, я понял, что возможно зря поторопился с выдачей этой информации. Или этот охотничий блеск мне показался. Чтобы понять мои опасения, нужно знать сложившуюся ситуацию касательно детей. То, что погибло колоссальное количество людей, всем было очевидно. А любой вид всегда в первую очередь думает о выживании. Поэтому на фоне всех событий, отношение к детям сильно изменилось. Оно и раньше было хорошим, но сейчас стало гораздо трепетнее. Если кратко, то детей всячески берегли, а женщин, которые беременели, оберегали и даже почитали. Причем это не на уровне приказов сверху, а на уровне изменения внутреннего отношения отдельных людей. Вечная и простая истина. Дети – это будущее. А сейчас будущее было под угрозой, отсюда и изменения в сознании людей. Как нетрудно догадаться, это сильно сказалось и отдельно на женщинах. Желание размножиться от самца с хорошими генами присутствовало всегда, просто сейчас сменилось понимание, кто это такой, хороший самец. Потому что возможности игры изменили все, ведь более-менее прокачанный игрок становился гораздо более перспективной особью. Физические параметры, здоровье, которое постепенно стремилось к идеалу. С момента старта, никто еще ни разу не видел игрока выше 10 уровня, который бы болел. Если добавить к этому способность выживать, то интерес женщин к сильным игрокам понятен и логичен. Испокон веков они всегда искали тех, кто может защитить. А по нынешним временам, с этим справлялись лучше всего игроки. Понятное дело, что взаимоотношения только за счет высокого уровня не построишь. Личность, характер и социальные навыки тоже играли роль. Но, если говорить прямо, то у ребят, по крайней мере, тех, кто был в нашем отряде, проблем с женщинами не было. Только вот информация, которую я сейчас слил, несколько меняла расклад. Если добавить к обычной ценности детей, ценность ребенка от игрока, а это более сильное следующее поколение, то тут есть над чем задуматься всем. Любая женщина, если представит, что ее ребенок будет лучше, чем остальные, за такую возможность многое отдаст. Вполне нормальное и здоровое желание. Причем не абстрактно будет лучше, а вполне конкретно, сильнее, ловчее, умнее и выносливее. Главное, чтобы помешательство не началось и ссоры на почве этого. Но чувствую, завтра уже вся база узнает о подробностях. Вот и посидели мирно. Последние два дня на базе оказались напряженными. Принять 150 человек в орден, не то, чтобы тяжело, скорее однообразно и утомительно. А вот, что действительно тяжело, так это организовать поход почти 200 человек в другой мир. Учесть, что нам там понадобится. Все это собрать, распределить между людьми так, чтобы унести на себе. Организационных проблем хватало, но избавить обороты я считал опрометчивым. Можно, Конечно, ходить небольшими партиями – это проще, но я хотел иметь под рукой сильную воинскую структуру, причем хорошо прокачанную. Если бы нам сейчас повстречались те друиды, то все закончилось бы совсем иначе. И всегда стоит помнить, что те гости были единственными, о ком мы знаем, а не вообще единственными. Так что лучше быть готовым ко всему. Всю неделю Настя провела в парке, укрепляя защиту портала и осложняя проход посторонним людям. Не то, чтобы я боялся, что кто-то пройдет. Слухи о том, что наш отряд куда-то исчезает, а потом возвращается гораздо сильнее, рано или поздно, но разойдутся. Возможно, даже уже сейчас те, кому надо, в курсе. Но пока они начнут проверять, выслеживать, мы уже основательно закрепимся в чужом мире. А дальше не так страшно, если кто-то туда проникнет без нашего ведома. Вот придут они, и что, увидят выжженный и недружелюбный мир? Всех монстров вокруг мы вычистим, а устраивать дальние рейды, это нужна база, создать которую, понятное дело, мы уже не дадим. Так что время играло на нашей стороне. За пару дней до старта, по-тихому стали переносить вещи и запасы к порталу. Одно дело, когда толпа людей исчезает незаметно, другое дело, если она уходит строем и нагруженная припасами. Поэтому все делалось в режиме скрытности. Долго думали, кто останется за главного. В итоге решили, что пойдут все, а присматривать останется Лена. Сообщение между базами будет регулярным, так что сможем оперативно реагировать. В этот раз мы уже основательно хотели закрепиться и поставить фарм пепельного мира на поток, поэтому первую неделю будем все вместе, а дальше в формате смен. Возвращение домой, как отдых, ротация раз в 7 дней, для бойцов двоякая ситуация. С одной стороны, в чужом мире можно сильно поднять уровень, с другой стороны, находиться неизвестно где, когда вокруг одни мрачные пейзажи, это давит на психику. Так что тут вопрос, что поощрение, а что наказание. Можно, конечно, фармить непрерывно всем составом, но мы понимали, что люди это не машины и отдых нужен даже игрокам, да и в этом мире дел хватало. Наконец, приготовления закончены и настал день отхода, точнее, очень раннее утро, когда все еще сладко спят. Бойцы были заранее проинструктированы, поэтому каждый знал, что ему делать. В промежутке между 4 и 5 утра, отряд небольшими группами собирался в парке, стараясь быть максимально незаметным. Сомнительная маскировка, но хоть меньше внимания к себе привлекать будем. Надежда на то, что рядом не было других поселений и это место считалось нашей территорией. Так что обычных гуляк здесь не было. Поэтому если нас и увидят, то только те люди, которые целенаправленно следят. Но я надеялся, что время войн разведки еще не наступило, и все больше обеспокоены вопросом выживания, чем присмотром за соседом. Отправить почти 200 человек порталом – это та еще задача. Первым ушел отряд первопроходцев, которые уже делали это, чтобы пример остальным показать, потому что все же народ волновался. Не каждый день отправляешься в чужой мир, плюс проверить округу на наличие опасностей, а то кто знает, что изменилось за последнюю неделю. Остальных построили в шеренгу и отправляли по одному. Я, по традиции, был замыкающим. Слушая тихие разговоры новобранцев, думал, какой же их сюрприз совсем скоро ожидает. Ведь те, кто был, как будто сговорившись, не рассказывали подробности о местности, а только нагнетали интригу. Мир и мир, да, чужой, нет, не похож на наш, ага, бегают самые настоящие скелеты, не особо опасны, остальное сам увидишь. Вот, что обычно отвечали на расспросы товарищам, при этом нагоняя туману, а иногда даже подшучивая и приукрашивая. Очередь постепенно сокращались, и вот, наконец-то все отправились. Пришла и моя пора, подумал я, шагнув вперед. Глава 25. Унесенный. Мгновение дезориентации меня выбрасывает в пепельный мир. Ну здравствуй. Первое, что я почувствовал, это опасность. Не думая, ухожу в сторону, выхватываю топор и оцениваю обстановку. Взгляд фиксируется на оскале животного, которое напряглось, чтобы броситься на меня. Ну уж нет. В момент прыжка ухожу в бок, разрубая монстра пополам. Какой-то он слабый. Успеваю рассмотреть над ним надпись, до того, как она исчезнет. Зорд, уровень 11. Мастер, тебе знакомы эти твари? Задаю мысленный вопрос. Да, ищейки фракции смерти. Создаются для того, чтобы выслеживать цель. Хороший нюх и скорость, но хлипкие. Правда, обычно охотятся стаями. Выдает выжимку наставник. Больше всего Зорд напоминал гиену. только чуть толще и без шерсти. Это первое нескелетообразное существо, которое я встретил в этом мире. А оно живое или мертвое создание, уточняю у мастера. Сложно сказать, скорее мертвое, чем живое. Чем же они столько времени питались, удивляюсь я. Ладно еще скелеты, там автономная система, которая не подразумевает прием пищи. Но рассматривая внутренности твари, я видел, что у зартов, скорее всего, есть потребности, в том числе в питании. Во-первых, не думаешь же ты, что в этом мире остались только скелеты. Скелеты – это низшая форма нежити. Обычно в них превращают пленных. После ритуала, обычно теряется десяток уровней, но это окупается дешевизной. Так что, всех, кого ты видел, это бывшие жители моего мира. Но здесь есть и остатки армии некромантов, такие, как стражи зиккуратов. А во-вторых, зарты, как и многая другая нежить, имеет свойство впадать в спячку на долгий срок. Так что нет ничего удивительного в том, что они до сих сохранились. Лучше подумай о том, что они здесь делают. Разговор с наставником не мешал мне отслеживать своих бойцов и двигаться к ним. В воздухе витало волнение и чувство опасности, поэтому я спешил скорее найти отряд. Проблема в том, что бойцы разбросаны по приличной территории вокруг. Кому-то не понравилось, что здесь обосновались живые и разрушили зиккурат, предположил я. Вполне возможно, сухо отвечает мастер. И много здесь в округе тварей собрано, Олег, здесь была уничтожена целая цивилизация. Это миллиарды представителей нашей расы, часть из которых обратили в нежить. За столько времени мало что сохранилось, но несколько миллионов тварей, как мне кажется, на континенте найти можно. Его голос звучал, как приговор, но можешь расслабиться, все они ради вас собраться точно не смогут. Но вот ближайшие, да, особенно, если найдется монстр посильнее, чтобы объединить. С того момента, как я вернулся в этот мир, прошло всего несколько минут. Наставник спокойно поддерживал высокий темп мысленного общения. Все-таки, прокачанный интеллект дает серьезные преимущества. За ближайшими скалами нашлись первые бойцы, трое парней, которые сейчас отбивались от десятка зартов. Бойцы из новичков, поэтому им приходилось тяжело. Спасало то, что они успели занять удобную позицию для обороны. Но даже отсюда видно, что есть ранения. Зарты действовали наскоками. Один отвлекает, другие набрасываются и стараются вцепиться. Мне потребовалось 10 секунд, чтобы добежать и ворваться в стаю. Выпускаю плащ тьмы, который окутывает твари, медленно убивая и лишая обзора. Сам же рублю топором, быстро сокращая поголовье. Еще 10 секунд и все кончено. Целы? Спокойно спрашиваю бойцов, до которых медленно доходит, что случилось. Да, но есть раненые. Вперед выходит один из ребят. Кажется, его зовут Вадим, но не уверен. Даже с моей памятью сложно запомнить столько новых лиц. Хорошо, отдышитесь и вперед за мной. Надо помочь остальным. Отдаю приказ. При желании, я мог чувствовать состояние каждого бойца в ордене. И сейчас я ощущал, что все живы, но регулярно получают ранения. Так что ситуация в любой момент могла стать критической. За следующие 5 минут собрали еще десяток бойцов. Вместе с зартами попадались и обычные скелеты. Убивали всех встречных врагов. Нечего им делать на нашей территории. Скоро встретили группу во главе с Игорем. Настя была с ними. Они вовсю сражались с новым видом нежити. Присмотрелся к надписи над ним. Рыцарь смерти. Уровень 50. Мгновенная оценка ситуации. Понимаю, что можно не спешить. Наши вполне успешно справлялись. Пусть добивают и получают уровни. Даю отмашку бойцам, что шли со мной, и они атакуют противника в спину. В это время Настя активно добивает рыцаря смерти. Тот весь оплетен растениями, которые корежат его. Выглядел он, как обычный рыцарь, только закованный в вороненный доспех, с поправкой на внеземное мастерство, что создало его. И вот как раз его броню Настя сейчас и сминала, превращая в обычную жестянку. Я же остался стоять в стороне, контролируя обстановку. Через пару минут все закончилось. А ты молодец, лихо его, похвалил девушку, на что она улыбнулась. За следующие полчаса собрали всех. Андрей с новыми лекарями занимался лечением раненых. Таких, внезапно, набралось много. Удалось восстановить картинку событий. Оказывается, за то время, что нас здесь не было, место наводнили зарты со скелетами и рыцарем во главе. Чувствую, пришли они по нашу душу, что говорит о том, что нежить как-то отслеживает нас. Это лишь подтверждает, что нужно строить настоящий форпост с мощными укреплениями и делать базу постоянной, чтобы местная территория всегда была безопасной. Когда привели себя в порядок, первый день пришлось посвятить строительству, ведь количество людей увеличилось в 5 раз, а спать всем где-то надо. Благо вопрос с водой решен. Комплекс зданий бывшего ордена превратился в муравейник. Отбирались пригодные помещения, расчищались и очищались. После чего, там размещались люди. Бытовая суета поселенцев, которые отвоевывают себе кусок территории во враждебном мире. А вот следующая неделя прошла рутинно. Настя занималась выращиванием древесины и созданием теплиц. Как оказалось, это самый простой и быстрый способ растить еду, когда есть 4 магов леса под рукой. Да, своих учеников Настя взяла с собой, потому что здесь они были нужнее. С одной стороны, выращивать еду на земле гораздо проще, а с другой стороны, уж очень хотелось подготовить автономную базу, которая сможет прокормить себя сама. Чтобы это удалось, все нужное мы взяли с собой. Инструменты, материалы, удобрения. При желании, прокачанный игрок мог много с собой унести. Остальные занимались разведкой, укреплением базы и охотой на скелетов. Поисковые отряды часто замечали группы зортов и по возможности уничтожали. Среди бойцов снова разгорелся ажиотаж, кто больше уровней набьет. Когда достижение и понятие лучше измеряется в четких показателях, тогда даже не нужно придумать систему мотивации. Она и так есть, готовая. Я же это время не отставал и занимался учебой. Наставник гонял меня нещадно. Если в прошлый раз искусство плетения показалось сложным, то сейчас я вышел на новый уровень. Представить круг, в нем квадрат, в нем розу ветров, с определенными пропорциями и толщиной линии, создать меньше, чем за секунду. Если в это плетение влить достаточно маны, то можно отразить среднюю атаку равного мне бойца, один раз отразить, при условии прямого попадания. А теперь усложним задачу. Вместо одного снаряда, заклинания или удара, в меня летит десяток, причем с разных сторон. Поставить под всех щит для прямого попадания – маны не хватит, но, можно выставлять под углом с минимальной напиткой, чтобы не принимать полностью атаку, а увести в сторону. Принцип минимального воздействия – смертоносная эффективность. При таком подходе, экономия маны возрастала на порядок, но проблема в том, что нужно мгновенно просчитать траекторию ударов, выбрать правильный угол и влить необходимый уровень маны одновременно. И это применение только одного плетения, базового. Пока мне удалось освоить контроль только 5 щитов на должном уровне, пришлось установить наставника в его нишу, чтобы у него появилось больше возможностей, в том числе, создавать и кидать в меня сгустки огня. Стоит отдать ему должное, обучал он на высшем уровне, выжимая меня ровно до того предела, после которого я сломаюсь, при этом не давая халтурить. Где-то жестко, где-то логикой или даже стебом, он создавал мне отличную мотивацию. Его учеба не только закаляла и натаскивала разум на умение быстро защищаться, но еще и развивала характер или даже личность. Ведь известно, что большинство ограничений в голове. Надави немного на человека и полезут все его слабости. Страх, лень, отмазки. Вот это все он из меня и выдавливал. По капле, шаг за шагом. Если вспомнить меня до начала игры, то я сильно изменился. Старая версия определенно не выдержала бы таких нагрузок. За эту неделю мне удалось поднять несколько уровней и достигнуть 65. Удача улыбнулась и попалась целая группа подходящих монстров. Скелеты-гвардейцы. Сильные ребята. Славно на них покачались, но ничего особенного не было. Все-таки, сами по себе скелеты сильно уступают в качестве тем же людям. Гвардейцев убивал без магии, прокачивая силу и ловкость, а то стал прилично отставать даже на фоне рядовых бойцов. Понятное дело, что я заточен под мага, но все же, обычная рукопашка иногда решает. Именно это желание привело к тому, что мне хорошо досталось, но зато удалось поднять регенерацию, что плюс. Плащ тьмы тоже хорошо показал себя в ближнем бою, и получил пару уровней. Полученные очки вкладывал в интеллект, а навыки пока оставил. Сейчас мои характеристики выглядели так: уровень 65, сила плюс 43, ловкость плюс 42, интеллект плюс 177, выносливость плюс 40, интуиция плюс 38, дух плюс 110, скрытность 2, ускорение 15, взгляд 1, огненный шар 31, умение огня 68, регенерация 16, кровавый туман 11, плащ тьмы 6, свободных навыков 6, но самое главное, Топор достиг 50 уровня и получил новое свойство – возвращение. Теперь при желании, я мог его метать, и он возвращался ко мне в руку. Сомнительное свойство, на самом деле, но оно мне нравилось. Верный способ преподнести противнику сюрприз. В конце первой недели отправились ко второму зиккурату. Как раз почти все бойцы добрались до 40 уровня. А вот дальше развитие замедлялось. Если до этого уровня монстров здесь были сотни, то вот выше. Приходилось искать. Как ни странно, за них была жесткая конкуренция среди бойцов. Каждый хотел получить уровень. Поисковые отряды действовали по 10 человек, при условии, что несколько групп всегда находилось рядом. В случае опасности, либо отступали, либо подавали сигнальный огонь. Чтобы не было лишних ссор, устанавливали очередность на возможность получить уровень. Вышла группа на одинокого скелета высокого уровня, чья очередь была, тот и шел сражаться. Правда, такая схема привела к тому, что бойцы между собой иногда играли на место в очереди. Но дальше простых развлечений это никуда не заходило, так что командиры относились с пониманием. До зиккурата оказалось идти около 30 километров. Шла группа в сотню самых прокачанных людей. Остальные остались на базе и занимались обычными делами. 5 часов в пути, и вот она цель, которая разочаровала. Учитывая предыдущий опыт, мы аккуратно подобрались, заняли позиции, приготовились, и ничего. Похожая овальная штука, которая зависла в воздухе, только размеры другие. Я подобрался ближе, влил половину маны в шар, ударил, ноль реакции. Чувство напряжения прочно поселилось внутри, в любой момент я готов сорваться в бой, но ответной реакции все нет и нет. Минут через 5 ожидания ко мне подошел Игорь. Может, эта штука сломалась, да кто его знает, задумчиво сказал я. Наставник остался на базе, так что проконсультироваться о такой возможности было ни с кем. Так ударь по ней еще раз, только посильнее, предложил Игорь. Хорошо, только ману восстановлю. Подождав, вливаю всю ману, разгоняя максимально температуру. Прицеливаюсь на тот уровень, где в прошлый раз приблизительно оказалось сердце. Удар. Шар прожигает обшивку, внутри что-то взрывается, но ответа снова нет. Походу дела действительно сломался, комментирует Игорь. Я угрюмо киваю. Значит, новые уровни отменяются, отвечаю ему, но ломать все равно придется. Эти штуки отравляют жизнь вокруг. Да понятно, что придется, соглашается он и дает отмашку бойцам. Все немного расслабляются, но бдительность не теряют. Поворачивают к ним и громко говорю: «Настя, давай ты, ломай его». Девушка кивает и молча подходит. Все просто, огонь слишком разрушителен, а так мы хоть с него обшивку заберем. Дюжи хорошие щиты из нее получаются, лучше, чем обычный металл. Дальше девушка подходит чуть ближе, чтобы докинуть семена своих растений и начинает творить магию. Вот же удивительное дело, как из маленького семечка, так быстро вырастает хищное дерево, которое крушит прочный зиккурат. Стебли поднимаются все выше и словно змеи, опутывают его, сжимая свои кольца. Слышится треск, обшивка ломается и растение проникает внутрь, переламывая все, до чего добирается. Каких-то 10 минут, и зиккурат заваливается, падая на землю. Победа. Земляне выигрывают еще одно очко и выбиваются вперед. Обнажается сердце этой машины смерти, и я сжигаю его, окончательно выводя из строя. Вот теперь точно все. Пора браться за добычу. Когда собрали все, что может пригодиться, отправились в обратный путь. Маршрут выбрали другой, чтобы поохотиться на скелетов в округе. Внезапно рядом со мной раздался возглас бойца. «Смотрите, что это?» Он указал рукой вверх, куда все посмотрели. «То, что я увидел, мне сильно не понравилось». Быстрее всех среагировал Андрей. «Все в укрытие, рассредоточиться». Его хлесткий голос вывел всех из ступора. «Приготовить автоматы, маги, приготовиться». Бойцы зашевелились и стали разбегаться по округе. У части бойцов с собой было огнестрельное оружие, которое они поспешно готовили к бою. Я же всматривался в небо. К нам приближалась точка, которая принимала очертания. Это было что-то напоминающее птицу. Гигантскую птицу, которая нас заметила и приближалась. Не думаю, что с благими намерениями. Мозг лихорадочно просчитывал варианты. С воздушным противником мы еще не сражались и мало что можем ему противопоставить. Только пули и огонь. Но если он высокого уровня, то будет сложно. Существо достаточно приблизилось, чтобы его рассмотреть и увидеть табличку. Комарт. Отсутствие уровня говорит о том, что он значительно выше меня. В этот момент бойцы начинают стрелять, но понимаю, что толку от этого нет. Организм рухнул в боевой режим, и мир замедлился. Комарт напоминал ворону в форме грозового облака. Форма менялась, словно дым. Хищная птица, с огромными крыльями, которая падала камнем на нас. Смерть с небес. Если ее не победить, значит нужно отвлечь и увести в сторону, чтобы наши успели уйти. А дальше как-нибудь скроюсь. С этой мыслью выпускаю огонь из рук. Сейчас не до шара. Мне нужен управляемый поток. Из ладоней вырываются две огненные змеи, которые летят навстречу комарту. Птица взмахивает крыльями, закручивая вихри под собой и сбивая пламя. Две стихии сталкиваются, и начинается сражение. Мозг просчитывает потоки воздуха и обходит их, чтобы пламя дорвалось до птицы. Мана утекает слишком быстро, но мне удается прорваться и на остатках окутать комарта пламенем. Птица на мгновение сбивается и падает вниз, но за секунду до падения замедляется и приземляется. Всей моей силы не хватило, чтобы нанести хоть сколько-то заметного вреда. Два больших глаза фиксируются на мне, и наши взгляды встречаются. Чувствую, я обратил его внимание на себя. В этот момент комарт предстает перед нами во всей красоте и расправляет крылья, запрокидывая голову вверх. Чудовищный крик раздается и разносится вокруг. Когда меня накрывает звуковая волна, такое чувство, что сбивает автомобиль. Краем глаза отмечаю, что бойцы падают на землю, зажимая уши руками. Пытаюсь встать и вижу, как птица взлетает вверх и делает рывок ко мне. Она так быстро, что едва успеваю уловить ее движение. Плечо пронзает боль, меня дергает, и чувствую, как лечу. Собравшись, удается справиться с дезориентацией после крика и оглянуться. Земля и отряд с каждой секундой отдаляются от меня, а птица поднимается все выше. Эпилог. Двое смотрели вдаль пепельного мира. «Чувствуешь его?» – спросил парень. «Да». Сигнал слабый и урывками, но он жив, ответила девушка. Немного помолчав, парень тихо сказал, он вернется. Я знаю, так же тихо ответила девушка. Но вот скоро ли, Игорь, с Олегом можно поговорить? Спросил барон. Его сейчас нет, коротко ответил тот. Какой вопрос? Дело происходило на базе, куда барон пришел со своими людьми. По нему было видно, что он взволнован и обеспокоен чем-то. Да вот, на окраинах города столкнулись с новым противником. Это не обычные монстры, а кто-то разумный.